Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня 16-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Кайдан агатте миги ни итте кудасай». Поднимитесь по лестнице и поверните направо, пожалуйста. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Сегодня Анна посетит вместе с друзьями Сакурой и Родриго книжный магазин. Послушаем диалог 16-го урока. Сегодняшнее ключевое выражение – «Кайдан агатте миги ни итте кудасай». Поднимитесь по лестнице и поверните направо, пожалуйста. いらっしゃいませ。 漫画売り場はどこですか？ 2階です。階段を上がって右に行ってください。 Разберем диалог. Продавец говорит: いらっしゃいませ。 Добро пожаловать. Так приветствуют в Японии посетителей, заходящих в магазин. Когда мы заходим в ресторан или в магазин, работники этих заведений приветствуют нас, произнося «Ирасчаймасе». Но отвечать на это приветствие не обязательно, так? Да, можете просто улыбнуться и поклониться. Когда говорите «Ирасчаймасе», после слова «да» на секунду задержите дыхание. «Ирасчаймасе». Анна спрашивает продавца. Манга урибава ва доко десу ка? Извините, где отдел с комиксами манга? Анна очень любит японские комиксы. Конечно, первым делом она интересуется в книжном магазине, где отдел с мангой. Оно переводится как «извините». Его употребляют при обращении к человеку, когда хотят заговорить с ним. Словосочетание «манга уриба» – «отдел манги» состоит из слов «манга», «комиксы манга» и «уриба» – «отдел». «Ва» – тематическая частица. «Доко» – «где», «дес» – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Это вопросительное предложение, которое оканчивается частицей «ка». Не забывайте об интонации. Евгения, в японских универмагах лично мне очень нравится гулять в продовольственных отделах. Там есть на что посмотреть. Как же мне спросить, где находится продовольственный отдел? А я вам подскажу, Михаил. Продуктовый по-японски будет «сёкухин». То есть надо вопрос ставить так. «Сёкухин уриба ва доко десу ка?» Совершенно верно. «Сёкухин уриба ва доко десу ка?» Но вернемся к диалогу 16-го урока. Продавец отвечает. «Никай десу». На втором этаже. «Никай» — это второй этаж. Словосочетание состоит из числительного «ни» — «два» и существительного «кай» — «этаж». «Дес» — заключительная связка, делающая предложение более вежливым. А как будет первый этаж? «Один ичи» — значит «ичи кай». Вы почти угадали, Михаил, но правильный ответ — «иккай», «ичкай». Трудно произносить, поэтому говорят «иккай». «Иккай», понял. Постараюсь запомнить. Далее в диалоге продавец объясняет, где находится отдел с мангой. «Кайдан у агатте миги ни итте кудасай». Поднимитесь по лестнице и поверните направо, пожалуйста. Это сегодняшнее ключевое выражение. «Кайдан» — лестница. «О» — показатель винительного падежа. «Агатте» — Т-форма глагола «агаримас» — подниматься. Используя Т-форму глагола, вы можете описать целый ряд событий, которые происходят одно за другим. Анне нужно не только подняться по лестнице, но и совершить еще одно действие. Да. «Миги» означает «правая сторона». «Ни» указывает направление. «Итте» — это Т-форма глагола «икимас» — «идти». Если добавить «кудасай», «пожалуйста» к Т-форме глагола, вы выражаете просьбу. Таким образом, мы сообщаем о таких последовательных действиях, как подъем по лестнице и поворот направо. Да? Да. В данном случае вы сначала поднимаетесь наверх по лестнице, а затем поворачиваете направо. Вы можете связать эти два действия, употребив первым «агатте» — форму глагола «агаримас» — «подниматься» с окончанием «те». А теперь задание, Михаил. Как вы скажете по-японски «поднимайтесь на пятый этаж, затем поворачивайте налево». Налево будет «хидари». Пятый этаж — «гокай». Это форма глагола «агаримас» — «подниматься» с окончанием «те». «Агатте» агатте. Значит, надо сказать «гокай ни агатте, хидари ни итте кудасай». Я не ошибся? Нет. «Гокай ни агатте, хидари ни итте кудасай». Послушаем диалог 16-го урока еще раз. Сегодняшнее ключевое выражение «кайдан у агатте, миги ни итте кудасай». Поднимитесь по лестнице и поверните направо, пожалуйста. いらっしゃいませ。 漫画売り場はどこですか？ 2階です。階段を上がって右に行ってください。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессор Акане Токунага расскажет об одном из важных моментов в изучении японского языка. Частица «ни» в японском языке одна из самых сложных. Она указывает на место, направление и выполняет еще несколько функций. А какие это функции? Узнаем у сенсея. Ватаси га учимашо. Вот что она говорит. Если глагол в качестве сказуемого выражает в предложении значение существования чего-либо, как, к примеру, глагол «имас» — «быть», в таком случае частица «ни» указывает, где предмет находится. Например, «я на станции» по-японски будет «ватаси ва эки ни имас». Если сказуемое выражает действие, как глагол «икимас» — «идти», частица «ни» указывает конечный пункт, цель движения. Например, «я иду на станцию» будет «ватаси ва эки ни икимас». «Ни» также указывает на определенный момент времени, будь то время на часах или дата. Например, скажем по-японски «Анна придет в 10 часов». 10 часов – «дзюди». «Приходить» – «кимас». Получается «Анна ва дзюди ни кимас». Однако мы не можем использовать частицу «ни» с такими словами или словосочетаниями, как «завтра» или «следующая неделя», так как их значение меняется в зависимости от того, когда вы произносите фразу. Предложение «Анна придет завтра» – «завтра» по-японски – «ашта» – будет звучать так. «Анна ва ашта кимас». Нельзя сказать «Анна ва ашта ни кимас». Частица «ни» выполняет еще несколько функций. Со временем мы узнаем и о них. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова». В нем мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Это шаги человека, который поднимается по лестнице. Звукоподражательное слово для него – «тон-тон». А это звук, с которым стучат в дверь? Да, и это тоже «тон-тон». Еще один звук. Кто-то что-то режет на разделочной доске, верно? Верно. И этот звук тоже описывается словом «тон-тон». Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «тон-тон». А теперь давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог. いらっしゃいませ。 漫画売り場はどこですか？ 2階です。階段を上がって右に行ってください。 В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Продавцы в Японии очень вежливые. Они разговаривают очень-очень вежливо и говорят большое спасибо, даже если мы уходим, ничего не купив. Надеемся, что вам понравился 16-й урок. Сегодня ключевой была фраза «Кайдан у агатте, миги ни итте кудасай». Поднимитесь по лестнице и поверните направо, пожалуйста. Купит ли Анна что-нибудь в магазине в отделе манги? Узнаем об этом на следующем уроке.